Дух фул. Место дома. Дата 23.11.2006. Время 21.08. Музыка «Аквариум», альбом «Беспечный русский бродяга». На кухонном столе почти пустая бутылка водки, остатки закуски. Напротив меня сидит Андрей, брат Ани. С длинными жирными волосами, передевшими спереди, в пуловере с большим вырезом, из которого торчит выцветшая желтая футболка. Ему 37, он работает журналистом той же газеты, что и Аня. Рецензирует компакт-диски и книги. Он приволок последний альбом «Аквариума». Лет 15 назад я любил «Аквариум», но давно уже перестал. И новый альбом такой же, как и все остальные, что выходили за последние лет 10 или больше. Все наши беды от отсутствия духовности. Андрей смотрит на меня. Может, думает, что я с ним соглашусь. Аня листает журнал. И он, видимо, тоже давно задрал такими разговорами. «Мы живем в обществе без каких-то моральных и нравственных ориентиров», продолжает Андрей. «У нас нет не только большой национальной идеи, но даже на бытовом, частном уровне полный разброд и шатание. Смотрите, что пропагандирует телевизор. Передачи наподобие «Дом-2», «Свободная любовь». «А что плохого в свободной любви?» – говорю я. «В других странах про это поговорили лет 40 назад. Поговорили, и все стало ясно, тема закрыта. А у нас только вот еще начали». «Нет, ты меня, боюсь, неправильно понял. Я не хочу сказать, что не надо говорить, но ведь должны же быть какие-то другие вещи, должна же быть какая-то мораль, духовность. Я считаю, что наше общество был отличнейший шанс 20 лет назад, вернее, чуть меньше, когда началась перестройка, когда заговорили о нравственности, о потере обществом идеалов. Ну, не на каком-то казенном бюрократическом уровне, а по-человечески. Вот это было время. Тогда народные депутаты слушали «Битлз». Ну и сейчас, наверное, слушают. Кто-то «Битлз», кто-то «Лесоповал». Это ерунда, никакой роли не играет. Как это не играет? Да ты что, Алексей? «Битлз» — это же и есть духовность. По крайней мере, это то, что было много людей воплощением духовности. Для всех людей, живущих в СССР, ненавидящих советскую систему. И если бы тогда, в то время... Он машет рукой, дырит ее край стола, дует на пальцы. Если бы в то время... А так случилось неизвестно что, все кинулись обогащаться, набросились на ценности капитализма. «Битлз» просто одна из многих поп-групп. Она никакого отношения не имеет к моральным ценностям, разве что, может, к сексуальным. «Злой ты, Леша, человек глумливый», — Андрей качает головой, — «нет у тебя ничего святого».